осталась добродетельная, но скучная Лиза, и поставлена она лицом к лицу, то есть ближе к родителям, которые вследствие болезни стали тяжелы. Ну, записались на коньки, сделали шапочку мерлушечью, записались в концерт, но этого ей мало. В другом письме от 7 декабря он пишет о Лизе. Лиза, не переставая, работает. От немецкого перевода к английскому уроку, от английского к уроку с детьми. Я право любуюсь на нее. Помню, как мы провожали Льва Николаевича, когда он уезжал от нас после операции. Я шла с матерью по лестнице вниз в переднюю. Он шел впереди нас и все оглядывался, улыбаясь, молча кивал мне головой. Он оставил матери и мне записочку, которую Петя передал нам после его отъезда. Он говорит о ней в своем письме. По возвращении в Ясную Соня и Лев Николаевич пишут нам. Отрывок письма Сони 14 декабря 1864 года, вечер. «Милая Таня, уж не могу никак посылать на почту, чтобы мне написать тебе. Ты мне еще стала во сто раз милее за все твои заботы о Левочке. Он мне рассказывал, что ты была его писарь и друг, и служила ему. И друг другу вы признание делали. Я так рада, что вы были с ним так близки и хороши. Я вас обоих так люблю. Понимаю, что много грустнее стало тебе без него. Он напоминал тебе собой наш мир, который ты любишь. И он понимал тебя лучше всех. Можешь себе вообразить, Таня, как мне опять теперь хорошо и весело, и всякий раз, как я это тебе говорю, вспомню. А каково Тане, бедной? Что делать, милая? Я так хотела бы дать тебе счастье. Да негде мне его взять для тебя. Приезжай ко мне поскорей, все вместе лучше обсудим и перенесем. Таня, меня оторвали от письма пить чай и кормить дочь. Скоро ли я тебя, милую, увижу? У нас так хорошо, и счастливо, и весело. Будь бодра, душенька, не унывай. Твой друг Соня. Приписка Льва Николаевича. Хотел тебе приписать, да прочел Сонина полусонное письмо, и после нее писать нечего. Так тепло и просто она умеет и любить, и сказать это, как я не умею. Вы удивились записочке, которую вам передал Петя. Я помню, что что-то там бестолковое написано. Но дело в том, что мне хотелось вам обеим сказать что-то еще. Такие вы милые, добрые. И я чувствовал, любящие меня уходили с лестницы. Мне и хотелось сказать вам еще, что я вас очень люблю. И, написав записочку, я успокоился. Пиши нам, милая, почаще. Все интересует меня у вас. И Петины коньки, и Славочкины огурцы, и Степины поклоны. А главное, первое. Каково состояние физическое и нравственное папа? Второе. Что твоя конюля? Зарастает ли? Старайся закрыть ее, Таня. Играй Шопена и пой. Держи себя в струне и в аккурате, чтоб что ни придет к тебе, счастье или несчастье, оно бы застало тебя молодцом. Будь счастлива, этого нельзя сказать. Но будь не тряпка и будь кратка, это можно сказать, и ты старайся. Пуще всего я замечал, что когда тебе на душе нехорошо, ты делаешься резка и жестка к другим. Это нехорошо. Прости за мораль. Я тебя так люблю, что с тобой не скрываю никакой мысли, которая мне приходит. Третье. Особенно интересует меня состояние духа мама. Что она? Не хандрит ли за вырезушечной перегородкой?